Книга третья. Глава первая. Я почувствовал, как что-то коснулось моей щеки, словно муха пробежала. Отмахнувшись, я перевернулся на другой бок, но тут что-то острое защекотало шею. «Да отвали», — пробормотал я, снова отмахнувшись. «Андрюша, хватит махать руками, просыпайся». Голос Савелия проник в мозг, и я застонал, схватив подушку и накрыв ею голову. «Просыпайся, тебе все равно нужно вставать». «Зачем?» — спросил я из-под подушки, понимая, что кот от меня не отстанет и придется просыпаться. «Затем, что у тебя гости, а ты полуголый, в постели валяешься», — ответил Савелий, а на шее снова появилось ощущение, будто меня тыкают колючками. Я отшвырнул подушку и открыл глаза, сразу же столкнувшись взглядом с котом. Кошачья морда была так близко от моего лица, что я увидел в зеленовато-желтых глазах свое отражение. Зато сразу стало ясно, кто меня тыкал чем-то острым. Это Савелий своими усами водил по моей коже. «Ты чего?» — почему-то шепотом спросил я у кота. «Ничего». Савелий сел, отодвинувшись от меня. «Я тебе поесть принес, потому что позавтракать ты точно не успеешь». Я скосил глаза на подушку и тут же закрыл их, закусив губу, чтобы не заржать. На подушке лежал маленький кусочек колбасы, которая, ко всему прочему, была, похоже, изрядно пожевана. «Да уж, похоже, от сердца оторвал». Я не выдержал и хохотнул, но сразу же прекратил, потому что до меня дошло, о чем говорил Савелий. «Так, стоп, какие гости? О каких гостях ты говоришь?» «Барон Князев притащился с утра пораньше, и ладно бы один притащился. Постоял бы возле ворот и подождал, пока ты проснуться соизволишь. В конце концов, трудности и лишения закаляют мужчин. Савелий!» Я соскочил с постели и побежал в ванную, чтобы умыться. В комнате царил полумрак, и прежде чем начать приводить себя в порядок, я подошел к окну, распахнув тяжелые шторы. На пару минут завис, глядя на рассветный туман, покрывающий полянку перед домом. За туманом не было видно пруда, раскинувшегося не слишком-то и далеко от замка. «Да сейчас часов шесть, не больше. Какие к чертям собачьим гости?» «Андрюша, имей терпение». Кот побежал за мной, говоря на ходу. «В общем, Князев притащился не один, а со всем семейством. Я тебе напомню, если ты забыл, что семейство это включает в себя его жену и троих детей. Старшую Ирку, среднего Петьку, единственного сына и наследника барона, и младшую Алину». «Вот всем этим семейством они и приехали непонятно зачем». Кот замолчал, а я в это время привел себя в относительный порядок в довольно рекордные сроки, надо сказать, и побежал обратно в спальню, чтобы одеться. Гриша еще не успел разложить мою одежду, и я бросился к гардеробу, на ходу выбрасывая из него все, что под руку попалось первым. «Слушай, Андрюша, может быть, Князев узнал, что ты купил кольцо и решил... «А, была не была, попробую хоть одну из девок пристроить», — выдал кот, заскочивший на кресло. «Вряд ли», — я хмыкнул, натягивая черную футболку и только спустя минуту понимая, что делаю что-то не то. Переодеваться было лень, я натянул штаны, больше всего напоминающие джинсы в моем родном мире. Подумав, надел черный пиджак и повел плечами. Кобура не выпирала, и сам пиджак не сковывал движений. «И вообще, я у себя дома». И когда-нибудь точно опущусь до того, чтобы выйти к гостям в халате на голое тело. «Ты прав, вряд ли», — Савелий задумался. «А ты почему не ешь колбаску?» «Что-то не хочется», — и я махнул рукой. «Угощайся». «Спасибо, конечно, но я ее тебе нес». Кот соскочил с кресла и направился к своей колбасе, заботливый мой. «Они все еще у ворот стоят? А почему мне Валерьян ничего до сих пор не доложил?» — спросил я, подходя к зеркалу и рассматривая себя. «В принципе, неплохо. У хозяев этого замка всегда были проблемы с оригинальностью. Пусть скажут спасибо, что я не пытаюсь гостей сырой гречкой накормить». «Ты меня постоянно перебиваешь, и я никак не могу закончить свой рассказ». Савелий слезнул колбасу и снова повернулся ко мне. Дежурный охранник на воротах слегка растерялся и позвал Дерешева. Олежек прибежал, роняя блох в траву. И тоже замер возле ворот, потому что не знал, что делать. Я только головой покачал и поблагодарил всех богов с копом за то, что оборотни большую часть времени не слышат это наглое животное. «Это не объясняет, где Валерьян Васильевич», — поторопил я Савелия. «Так я же тебе говорю». Кот грозно посмотрел на меня и слегка распушился. Дерешев смотрит на гостей, а гости, преимущественно дамы, смотрят на него. Ты в курсе, что он, похоже, очень нравится женщинам?» «В курсе», — я усмехнулся. «Продолжай». «Обстановка накаляется, потому что барону Князеву явно не нравится, как на Олега смотрят его девочки, особенно дражайшая супруга. Не преувеличивай, максимум, как они могли смотреть на нашего начальника охраны, как на произведение искусства». Я вздохнул. Иногда Савелия слишком сильно заносила на поворотах. «Не знаю, не знаю», — протянул кот. «Ладно, неважно. Он все-таки догадался связаться с Валерьяном, и тот прибежал к воротам. Распоряжения пускать это семейство не было, ты спишь. И Савинов принял непростое решение пропустить гостей в замок. Все-таки дамы, муж напрягается, глядя, как они Дерешева разглядывают». «То есть князь вы сейчас здесь?» — уточнил я, разворачиваясь и идя к двери. «Ну да, я уже полчаса пытаюсь тебе это сказать». Кот соскочил на пол и побежал за мной. Я же рывком открыл дверь и столкнулся с дворецким, поднявшим руку, чтобы постучать. За его спиной маячил Гриша. «О, Андрей Михайлович, вы уже проснулись!» Валерьян улыбнулся, оглядев меня с ног до головы. «Немного вызывающе, учитывая, что у нас гости». «Ничего, пускай привыкают. Я их не приглашал, а в таком виде мне удобнее работать. Я это понял, когда за ведьмой по лесам гонялся», — ответил я, выходя в коридор и отодвигая плечом засопевшего Гришу, который, видимо, счел личным оскорблением тот факт, что я оделся, не позволив ему даже приготовить мне костюм, практически в лицо плюнул своему личному слуге, не иначе. «Я позволил себе проводить дамы Петра Ростиславовича в синюю гостиную, но Ростислав Семенович настаивал на том, чтобы сначала переговорить с вами о деле и только потом присоединиться к его семейству. Валерьян шел чуть сзади, и я с трудом сдерживался, чтобы не повернуться к нему или в крайнем случае не приказать идти рядом. Благо, ширина коридора это вполне позволяла. Я проводил его в бывшую зеленую гостиную». «Они случайно не сказали, что такого страшного у них стряслось, что заставило барона сорваться еще до рассвета и притащить сюда домашних?» — спросил я, останавливаясь у своего портрета. За ним располагался сейф, который я так и не открыл, несмотря на то, что сейчас у меня был ключ. В доме постоянно находились посторонние, и я почему-то медлил. Не спешил вскрывать этот сейф, словно меня что-то останавливало. «Нет, Ростислав Семенович мне не говорил, но что-то у них точно произошло. Слишком раздраженным выглядит барон, и слишком растерянные, я бы сказал, испуганные лица у женщин», — ответил Валерьян, становясь рядом со мной. «Позвольте поинтересоваться, Андрей Михайлович, откуда вы узнали, что у нас гости, и вы не были удивлены, когда я сказал, кто именно приехал к нам еще до завтрака?» «Савелий сказал», — ответил я, развернулся и направился к лестнице, чтобы спуститься по ней на первый этаж. «Ах да, точно, хранитель же был в вашей комнате», — кивнул Валерьян своим мыслям. «Вы сначала поговорите с бароном или поздороваетесь с дамами?» «Поговорю с главой семейства, нужно же выяснить, что произошло». И я быстро пошел в сторону моего офиса, в который превратилась зеленая гостиная. Барон Князев не сидел, ожидая, когда я приду. Он мерил шагами комнату, хмурился и что-то бормотал себе под нос. Я остановился в дверях, наблюдая за бароном, отмечая, что он действительно чем-то озабочен. Князев дошел до окна, развернулся и только сейчас заметил меня. «О, Андрей Михайлович, простите ради всего святого, что мы явились вот так, ни свет, ни заря. Но обстоятельства складывались таким образом, что я не мог больше ждать», — выпалил барон, подходя ко мне. «Что случилось, Ростислав Семенович?» — спросил я, указав рукой на стоящий чуть в стороне от массивного письменного стола диван, рядом с которым стояла пара кресел. Князев посмотрел на диван, стукнул себя по лбу и направился к дивану. Я же расположился в кресле, внимательно глядя на барона. Он мне казался вполне уравновешенным человеком. Я даже представить себе не могу, что могло произойти. Князев повертелся на диване, словно пытался найти более удобную позу, а затем посмотрел на меня и выпалил. «Голубева Семена Алексеевича нашли вчера мертвым в его комнате». Он замолчал, потом мотнул головой и продолжил. «На первый взгляд нам показалось, что это был сердечный приступ. Мой управляющий не так давно перенес довольно сильное потрясение, но вы в курсе». «Да, я в курсе», — медленно проговорил я, думая про себя, что это на самом деле довольно странно. Слишком расстроенным Голубев не выглядел, когда узнал об измене своей жены Анфисы. Скорее, он выглядел раздосадованным. От досады сердечные приступы не наступают, насколько мне известно. «Но это было только на первый взгляд», — продолжил Князев. «Я не верю в слухи и случайности, поэтому пригласил целителя, чтобы тот точно определил причину смерти. Целитель забрал тело и сегодня днем должен доложить мне результаты, но я и так знаю, что же произошло с Семеном. Его отравили». «Хм». Я прислонил палец к губам, задумчиво глядя на барона. «Почему вы так решили?» «Мне не спалось. Да и как тут уснешь?» Он махнул рукой. «Решив чем-то себя занять, я направился во флигель, который до недавнего времени занимали Голубевы, чтобы осмотреться. Со мной в комнату, где обнаружили Семена, забежала дворовая собачонка. Весьма вороватая тварь, но почти безобидная. Она сразу же бросилась к столу. На столе стояла тарелка с мясной нарезкой. Ее почему-то не успели убрать. Похоже, горничные просто боятся пока входить в комнату». «Собачонка схватила пластик мяса, сожрала и сдохла», — закончил я за Князева. «Прямо у меня на глазах. Засучила лапами и завыла». Он кивнул, подтверждая мои предположения. «Я уже хотел подарить ей удар милосердия, потому что она явно мучилась, но тут яд сделал свое дело, и она отмучилась». «Вы хотите, чтобы я расследовал это дело?» — сделал я вполне логичный вывод. «Не только». Князев молчал на этот раз довольно долго. «Поймите меня правильно, Андрей Михайлович. Убийца или живет в моем доме, или имеет в него допуск». «Это вполне может быть». Я согласился с его выводами, потому что по-другому отравить Голубева не получилось бы. «Я боюсь за свою семью». Князев ударил кулаком по подлокотнику. «Надеюсь, вам понятно мое желание увести их из дома, где вполне может находиться убийца». «А я здесь при чем?» Осторожно спросил я, примерно догадываясь, куда он клонит, но очень надеясь ошибиться. «Блуждающий замок защищен лучше всех поместьй и губернии», — барон откинулся на спинку дивана. «Я сегодня оценил вашу охрану, она на высоте. Как вам удалось заполучить Дерешева?» «Он сам ко мне пришел», — автоматически ответил я, не спуская с Князева пристального взгляда. «Вы хотите попросить меня приютить вас на время расследования?» — прямо спросил я. «Только моих девочек». Он вздохнул. «Тамара Ивановна не хотела оставлять меня, но я указал ей на то, что это крайне неприлично просить вас оказать гостеприимство юным невинным девушкам. Нет, будь вы женаты, такой вопрос не поднимался бы. Но, Андрей Михайлович, вы холостяк, к тому же молодой холостяк, а это... сами понимаете. Она приняла мои доводы и согласилась, в конце концов, составить дочерям компанию, если вы, конечно, не будете против. Сами вы вернетесь домой». Я не спрашивал, а констатировал факт. «Да, разумеется. А Петр отправится в наш городской дом. Возможно, там он будет хотя бы в относительной безопасности», — быстро ответил Князев. «Разумеется, я оплачу все расходы, Андрей Михайлович. Просто учтите их в конечной сумме, которую мы зафиксируем в нашем договоре». Как же мне хотелось ему отказать, кто бы знал. С другой стороны, я не обеднею, если женщины здесь поживут, а риск для них снизится, потому что мы не знаем, был ли конечной целью для убийцы Голубев или же нет. Если, конечно, убийцей не была одна из сидящих сейчас в синей гостиной дам. Но в этом случае мы можем обезопасить от нее барона, Петра и слуг поместья Князевых. Здесь вряд ли кто-то будет пытаться шалить, это будет настолько очевидно, что даже не смешно». «Распорядитесь приготовить мне комнату в вашем доме, Ростислав Семенович», — наконец сказал я. «Возможно, мне придется провести в ней несколько ночей». «Разумеется». Он выдохнул с таким облегчением, что мне даже стало неловко. «То есть вы беретесь за расследование?» «Да, и вашей жене с дочерями я предоставлю временное убежище. Но нам нужно прямо сейчас заключить договор, чтобы я мог на легальных условиях посетить целителя, который вскрытие проводит». Ответил я, встал и прошел к столу, чтобы начать заполнять стандартный договор. «Вскрытие?» Князев недоуменно посмотрел на меня. «Почему вы думаете, что несчастного Семена будут резать? А как еще целитель определит, что Голубева не просто отравили, но и чем его отравили?» Я удивленно посмотрел на него. «С каким бы уважением я ни относился к магии, но с ее помощью невозможно сделать абсолютно все». «Я как-то не думал об этом». Князев покачал головой. «Но, наверное, вы правы. Зачем еще целителю забирать тело, если он не будет его вскрывать?» Он продолжал рассуждать о несовершенстве магии и о том, что произошедшее выбило его самого из колеи гораздо сильнее, чем он предполагал. Я не слушал, а старательно заполнял строки договора. На одном параграфе остановился и поднял голову, чтобы уточнить пару моментов. «Я буду вести дело параллельно с полицией, если выяснится, что это было именно отравление, то есть уголовное преступление», — спросил я, посмотрев на Князева. «Нет, раз вы согласились, то я сегодня же заеду в городскую управу и напишу заявление о частном ходе расследования», — довольно резко ответил барон. «Подумайте, у полиции больше полномочий и возможностей». Я попытался его уговорить не дурить. «Андрей Михайлович», — Князев тяжело вздохнул. «Я почти уверен, что это убийство. Семён слишком любил жизнь, чтобы покончить с собой, да еще вот так. Посторонних в доме не было, не должно было быть. Защита моего поместья хоть и уступает вашей защите, но не настолько сильно, чтобы начинать паниковать. Значит, это сделал кто-то из своих. Полицейское расследование — это всегда публичный процесс, а мне бы, как ни крути, хотелось бы как можно дольше сохранять все в тайне». «Я вас понимаю». Пробормотав это, я продолжал заполнять договор. Пока писал, поражался самому себе. Как я ухватился за это дело, а? Все-таки мне этого не хватало, в то время как я оставил оперативную работу на службу безопасности и перешел в частный сыск. Здесь же я впервые с таким столкнулся. Никаких тебе ведьм, оборотней и других пока что малопонятных для меня явлений. Обычное убийство. Я даже уже наметил себе возможных подозреваемых. Анфиса. Да, ее вроде бы отослали куда-то в Сибирь, но она вполне могла кого-то уговорить, а то и нанять, чтобы отомстить. Дамочка очень горячая, это я на себе испытал. Она не успокоится просто так. До меня ей добраться проблематично, а вот мужа отправить на свидание с предками запросто. Нельзя, конечно, исключать другие варианты, но этот необходимо будет проверить в первую очередь. Дойдя до момента оплаты, я слегка завис. Так, и сколько стоит подобная услуга? Прикинув, сколько мне заплатил первозванцев, я задумчиво посмотрел на Князева. Плохо, что тарифов на услуги частных детективов даже усредненных нет. Оплата проходит по типу «кто с кем как договорится». 35 000 рублей», — наконец сказал я, быстро заполняя пункт о помощнике. «Не факт, что он мне понадобится, но надо на всякий случай все предусмотреть». «Вполне приемлемо». Князев встал с дивана и подошел к столу, чтобы поставить все необходимые подписи. Дверь отворилась, и вошел Валерьян. Нет, он точно под дверью подслушивает. «Я распорядился подать легкий завтрак в синей гостиной, Андрей Михайлович», — сообщил он мне. «Хранитель развлекает дам, но могу я поинтересоваться, когда вы с Ростиславом Семеновичем присоединитесь к ним?» «Прямо сейчас». Я поставил свою подпись, в которой уже раз смотрел, как договор распадается на две равноценные части. «Да, подготовь 3 комнаты. Тамара Ивановна с дочерями немного у нас погостят». «Хорошо, Андрей Михайлович, я распоряжусь». Валерьян наклонил голову и вышел. Я же повернулся к барону. «Ну что же, Ростислав Семенович, пойдемте. Легко позавтракаем и, думаю, сразу же направимся в Дубровск. Вы в полицию, а я к целителю. Вы только скажите мне, к какому именно». «Вот». Князев протянул мне визитку целителя и первым пошел к выходу из комнаты. Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава 2. Офис целителя, забравшего тело Голубева, находился неподалеку от аптеки Паульса. В Дубровске вообще все было довольно четко структурировано, и это было, с одной стороны, довольно удобно. Не нужно было бегать по городу и искать нужного специалиста. Но, с другой стороны, снижало доступность нужных специалистов. Не у всех же есть машины, и нужно сильно постараться, чтобы добраться до целителя. В небольшом холле меня встретила миловидная девушка, одетая в серое форменное платье. «Я бы хотел поговорить с целителем Волковым», — сообщил я ей о цели своего визита. «Никита Евгеньевич занят», — она улыбнулась. «Вы договаривались о встрече?» «Нет», — я оглядел холл. Толпы страждущих не наблюдалось, так что можно было немного подождать. Тем более, что Волков мог быть занят тем, что прямо сейчас выяснял причину смерти Голубева. «Но мне действительно нужно с ним поговорить, это очень важно». «О, вы себя плохо чувствуете?» Почему девушка пришла к такому выводу, я, если честно, не понял. Она подхватила меня под руку и потащила к диванчику, стоявшему возле стены. «Вот присядьте. Вам принести воды? Никита Евгеньевич скоро освободится и сразу же вас примет». Я схватил ее за руку и потянул к себе, заставляя нагнуться, а потом спросил заговорщицким шепотом. «А как вы поняли, что я плохо себя чувствую?» «Так ведь вы сказали, что вам сильно нужно к целителю попасть». Девушка недоуменно посмотрела на меня. При этом наши лица были настолько близко друг к другу, что она вспыхнула и попыталась отодвинуться. «А, ну логично». Я отпустил ее и говорил теперь нормальным голосом. «Вы, кажется, правы. Что-то у меня сердце внезапно так застучало, что в голову отдает. Вы случайно не знаете, что это? Я же не умираю?» «Я не...» Девушка явно растерялась. «Нет, молодой человек, вы не умираете». К нам подошел немолодой уже мужчина в сюртуке. Похоже, белые халаты здесь целителям было не принято надевать. «Наденька, этот юноша тебя дразнит и пытается ухаживать». «Да?» Девушка уставилась на меня, покраснев еще больше. «Это правда?» «Нет», — я покачал головой и поднялся с дивана. «Как неправда и то, что я юноша. В 28 лет мужчин уже не принято так называть». «О», — протянула Наденька и ушла за свой стол, прижимая ладони к горящим щекам. «Ну вот, расстроили девушку». Мужчина укоризненно посмотрел на меня. «Вы ко мне пришли?» «Если вы Волков Никита Евгеньевич, то да, к вам», — подтвердил я. «Вы правы, это я», — ответил целитель. «Могу я поинтересоваться, по какому вопросу вы хотите со мной поговорить? Или это конфиденциальная информация?» «Содержание нашего разговора действительно будет конфиденциально», — я вытащил свой значок и показал его Волкову. «Частный детектив второго ранга Громов Андрей Михайлович. И я здесь в связи с кончиной управляющего барона Князева». «Да, барон упоминал, что, скорее всего, наймет сыщика, чтобы расследовать это дело, если подтвердятся самые неприятные подозрения». Волков указал на дверь. «Пройдемте в мой кабинет, Андрей Михайлович». Когда я проходил мимо Наденьки, она стрельнула в мою сторону глазами, в которых горело любопытство. «Ну да, все знают, кто такой Громов. Но вот в лицо его пока что мало кто видел. Будет что рассказать подружкам». Не удержавшись, я прижал руку к груди и подмигнул мгновенно вспыхнувшей девчонке, после чего вошел в кабинет целителя. Это был именно кабинет, ничто не указывало на то, что здесь проводится осмотр страждущих. «Прежде чем мы перейдем к делу, не удовлетворите мое любопытство, Никита Евгеньевич?» — спросил я, устраиваясь в кресле напротив него. «Конечно, спрашивайте». Он сел, сцепив руки и внимательно разглядывая меня. «Почему на этой улице расположены и аптеки, и офисы целителей, и ювелирная лавка, и много чего другого? А как же другие районы города? Дубровск — не маленькая деревушка, которую можно вдоль и поперек за 15 минут оббежать. И мне действительно было любопытно услышать ответ на этот вопрос». «В других районах города принимают свои целители, и есть аптеки, уверяю вас, Андрей Михайлович». «Насчет ювелирных лавок не уверен», — добавил Волков, улыбаясь. «Просто они отличаются более низким рангом, и, соответственно, их услуги могут позволить себе менее обеспеченные люди. У нас сословное общество, если вы еще этого не заметили». «Я заметил. Просто почему-то не придал значения». Я задумчиво посмотрел на стол. Он был пуст. Ни одного клочка бумаги на нем не лежало, да даже канцелярский набор с ручками отсутствовал. «Вы без белого халата. Для меня это не слишком привычно». «Белые халаты надеваются, когда целитель проводит различные манипуляции. Мы же с вами сейчас просто разговариваем. Зачем мне защитная одежда?» Волков удивился моему вопросу, это было заметно. «Действительно, зачем?» Я поднял взгляд на него. «Голубева отравили?» — спросил я прямо. «Барон Князев считает, что его отравили». «Барон прав. Я действительно нашел следы яда, когда проводил исследование сегодня утром». Когда разговор перешел в знакомое и понятное ему русло, целитель снова выглядел уверенным и поглядывал на меня довольно снисходительно. «Вы проводили аутопсию?» — уточнил я, доставая свой блокнот и начиная записывать, не надеясь на память. «Разумеется», — Волков нахмурился. «Я уже готовлю отчет для барона Князева». «Я могу попросить вас приготовить два отчета и один переслать мне. Можно прямиком в блуждающий замок». Подняв взгляд от записи, я снова посмотрел на него. «Барон Князев планирует отказаться от официального полицейского расследования. Я должен буду собрать все необходимые документы для передачи их в суд, если до него дело дойдет». Последнюю фразу я прошептал, но, по-моему, Волков ее расслышал, потому что хмыкнул. «Я перешлю вам отчет с курьером», — после недолгого раздумья ответил он. «Очень хорошо. Я предупрежу начальника охраны. Что это был за яд? Вы смогли его опознать? Про способ введения не спрашиваю. Он был в еде, и бедная собачка барона Князева испытала его на себе». Я не отрывал от него внимательного взгляда, и Волков начал терять уверенность. Его руки пришли в движение, и он наверняка пожалел, что на столе ничего нет, чем можно было бы их занять. «Это был яд, известный под названием «Вкус страсти». Есть легенда, что его впервые сварила озерная дева для своего возлюбленного, который ей изменил». «Простите, а разве озерные девы не нежить?» – перебил я его. «Да, они относятся к нежити», – немного подумав, ответил Волков. «А возлюбленный был живым мужчиной?» – уточнил я. «Если его удалось отравить, то подозреваю, что да». Волков посмотрел на меня настороженно. «А что?» «Ничего, просто... Я стараюсь терпимо относиться к чужим извращениям. Мне это частенько не удается, но я стараюсь». Я зачеркнул начало этой странной легенды, которую автоматически начал записывать. «Что в этом яде особенного?» «В нем присутствует компонент, который связывает его с непонравившейся вам легендой, Андрей Михайлович. Основой для этого яда служит вода, заменяющая озерным девам кровь. Точнее, то вещество, что течет по их жилам, выполняя роль крови, разносит по телу питательные вещества, позволяющие нежити существовать». Очень подробно, как профессор нерадивому студенту, произнес Волков. «Мертвая вода в чистом виде», — резюмировал я. «Нет, мертвая вода — это немного другое», — поправил меня целитель. «Данное вещество так и называется — кровь озерной девы». «Вам виднее», — я оторвался от своих записей. «Этот компонент тяжело достать?» «Озерные девы не слишком спешат поделиться им с охотниками», — Волков улыбнулся. «Его тяжело достать, и он очень дорого стоит. Из-за этого стоимость самого яда получается весьма значительной. Так что думаете, кто мог позволить себе такой яд, или же кто так сильно ненавидел несчастного Голубева, чтобы так потратиться на его умерщвление?» «Спасибо». Поднявшись, я захлопнул блокнот и направился к выходу. У двери остановился и посмотрел на целителя. «Буду ждать официальное заключение. До свидания». «Всего хорошего, Андрей Михайлович», — попрощался со мной Волков, и я вышел из кабинета. В холле Наденьки не было, куда-то отлучилась. Ждать ее я не стал и вышел на улицу. Но что же это не был сердечный приступ, значит, дело можно считать открытым. Уже направившись к машине, остановился и посмотрел на аптеку Паульса, вывеска которой была видна с того места, где я стоял. Решительно развернувшись, направился по знакомому адресу. «Андрей Михайлович, доброго вам утра!» — приветствовал меня алхимик, мельком взглянув в мою сторону и продолжая что-то взвешивать на маленьких аптечных весах. Закончив взвешивание, он ссыпал какой-то желтый порошок в маленький флакон и только после этого повернулся ко мне. «Доброе утро, Янис Витасович!» Я подошел ближе, наблюдая, как он прячет весы под прилавок и начинает подписывать флакон. «Вы принесли мне интересные трофеи?» — спросил Паульс, отставляя флакон в сторону и глядя на меня с любопытством. «Нет, пришел спросить, не продавали ли вы в последнее время кому-нибудь кровь озерной девы?» Я решил задать вопрос в лоб, не ходя вокруг да около. «Это редкое вещество. Оно крайне опасное и нестабильное», — задумчиво проговорил Паульс. «Для его хранения и продажи необходима специальная лицензия. У меня такая имеется», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Но я никогда не продал бы ее, если бы покупатель не предоставил бы мне специальное разрешение». «И для чего это вещество нужно, кроме яда из весьма поучительной легенды?» — спросил я, выхватывая блокнот и делая заметки. «Для приготовления лекарства от проказы», — любезно просветил меня Паульс. «Его могут по специальной лицензии делать любые алхимики не ниже третьего ранга. Но, как я уже сказал, у них может не быть лицензии на хранение определенного запаса крови озерной девы, и они покупают ее у меня непосредственно перед изготовлением лекарства. Там же выдается лицензия на хранение и реализацию. В последние 3 месяца никто у меня подобной покупки не делал». «А кто выдает лицензии на приобретение этой крови?» «В канцелярии губернатора», — Паульс пожал плечами. «Кто конкретно, не знаю, эти люди постоянно меняются. А в чем история про озерную деву и яд, который она сварила из собственной крови, поучительно?» «Как это в чем? Она учит мужчин не связываться с нежитью в романтическом плане». Я отсулетовал ему блокнотом и направился к выходу. «О, вы не правы, Андрей Михайлович», — крикнул мне вдогонку Паульс. «Отравить может не только нежить». «Вот тут я с вами полностью согласен, Янис Витасович», — проговорил я, выходя на улицу. «Отравить способен только человек, у нежити обычно более понятные и примитивные желания, и любовь к нему вы не относится». Сев в машину, я задумался над тем, что делать дальше. Ехать в канцелярию губернатора или же нормально пообедать дома и осмотреть место преступления. Хотя что-то мне подсказывает, что осматривать там уже нечего. Наверняка пугливые горничные преодолели себя и убрались в комнате покойного. Но осмотреться все-таки стоит. В канцелярию я поеду чуть позже, когда точно буду знать, что барон Князев официально отказался от полицейского расследования, чтобы никаких накладок не произошло. Приняв решение, я поехал домой. Заодно узнаю, как баронесса с дочерьми устроились. За завтраком они так смущались, и было видно, что им слегка не по себе. Возле ворот я остановился, глядя на странную картину. Аполлонов что-то настраивал в защите, прохаживаясь вдоль забора и время от времени призывая дар. Рядом с ним шел Савелий, внимательно следивший за каждым движением мага. Выйдя из машины, я довольно долго наблюдал за ними. А потом обратился к Савелию, и мне удалось сделать это мысленно, не привлекая внимания ни мага, ни охранников. «Что ты здесь делаешь?» — задал я вопрос, и кот остановился, сел и уставился на меня своими глазищами. «О, Андрюша, ты наконец-то понял, что выглядишь слегка туповатым, когда разговариваешь со мной вслух?» Вместо ответа на вопрос Савелий задал свой. «И это хорошо, а то эти блохастые как-то странно на тебя в последнее время поглядывали. Ты уверен, что они нам здесь нужны?» «Уверен», — я покосился на Аполлонова. Тот тоже остановился и теперь задумчиво смотрел на меня. «Так же, как я уверен, что со своей личной шизой в твоей морде могу разговаривать как и когда мне вздумается. Так что ты здесь делаешь?» «Смотрю, как настраивают защиту. Ты же понимаешь, что в этом замке за всем нужно следить, а то каждый так и норовит последнее вынести», — возмущенно ответил кот. «Особенно часто покушаются на твою колбасу». Я усмехнулся, а Всеволод Николаевич снова направился вдоль забора, бросая на меня недовольные взгляды. «Да знаю я, что мне нужно провести полноценное обследование на предмет магии, но я пока никак не могу настроиться и решиться». «Это не смешно, между прочим», — надулся кот. «Вообще, я заметил, и Клавдия вчера жаловалась, что начала пропадать гречка. Никаких следов вора, ее просто становится меньше. А это уже нехорошо. Ладно, всем плевать на эту чертову гречку, пусть она хоть вся исчезнет. Но сам факт воровства, Андрюша...» «И ты решил, что вор проникает каждый день на склад мимо нашей охраны, именуя защитный периметр?» Я удивленно посмотрел на кота. «Ты же понимаешь, что это исключено?» «А ты понимаешь, что тебя обворовывают нагло, практически у всех на виду?» Савелий возмущенно фыркнул. «Ты собираешься заняться этим делом или нет?» «Мне некогда», — сообщил я коту. «Прошу тебя лично заняться этим странным вором». «Хм...» — Савелий задумался. «Ну хорошо, так и быть, я тебе, пожалуй, помогу». И он снова побежал за Аполлоновым, а до меня донеслось. «Ничего не могут сделать без Савелия, как слепые котята. Постоянно нужно помогать и за всем следить». Я только головой покачал и направился к дому. К машине тут же подскочил один из охранников, чтобы отогнать ее в гараж. А к этому вполне можно очень быстро привыкнуть, главное, чтобы отвыкать не пришлось. Зайдя в дом, я привычно завернул на кухню, чтобы поесть, но в дверях меня встретила кухарка, уперев кулаки в бока. «Нет, вы не пройдете сюда, Андрей Михайлович, и даже не просите», — заявила Клавдия, а я почувствовал, как мои брови поползли вверх. «Не понял. Это что такое приветствие?» — спросил я, пытаясь обойти кухарку. «Я жрать хочу. Меня что, пытаются лишить еды в собственном доме?» «Никто не пытается лишить вас еды, не придумываете», — твердо ответила Клавдия. «Но с сегодняшнего дня и до того времени, пока ваши гости отсюда не уедут, вы будете есть в столовой, как и положено хозяину приличного дома, хотя бы для того, чтобы не оскорбить баронессу и ее дочерей. Они, между прочим, тоже кушать хотят, но ждут, когда вы присоединитесь к ним». «А если бы я не вернулся к обеду?» — вкрадчиво спросил я, устоявший насмерть кухарки. «Тогда да, мы обедали бы одни, но вы вернулись вовремя. Охранник с ворот сообщил Валерьяну Васильевичу. Тот объявил, что можно подавать на стол, и предупредил баронессу о вашем возвращении», — отвечала Клавдия, грозно глядя на меня. «Так что проходите в столовую, не заставляйте гостей ждать». «Руки-то дай помыть», — процедил я, и кухарка нехотя посторонилась. Все-таки кухня была ближе, чем моя комната, и она понимала, что так будет быстрее. «Но так и знаете, я не дам вам по привычке за столом на кухне расположиться», — пригрозила Клавдия. «Вообще я рада, что так получилось. Наталью Павловну вы вполне могли игнорировать, она здесь на правах приживалки жила, а вот с госпожой баронессой этого сделать не получится. Может быть, вы поймете, наконец, что ваше место все-таки в столовой, а не на кухне?» Помыв руки, я направился к столовой, чувствуя, как с каждым шагом портится аппетит. А когда вошел в столовую, то замер ненадолго на пороге. Затем решительно направился к столу, за которым мне впервые предстояло сидеть во главе. Глава третья. «Ну вот и все», — Всеволод Николаевич опустил руки и произнес заклинание идентификации, чтобы стоявший рядом с ним Дерешев сумел увидеть купол защитного периметра. Воздух заискрился, и оборотни охраны во главе со своим командиром подняли головы, разглядывая купол, словно тончайшей сетью, окутывающей поместье, захватывая приличный кусок территории от забора. Только в районе ворот эта сеть слегка истончалась и подходила к воротам вплотную, а в некоторых местах касалась металлической решетки, обвивая кажущиеся изящными прутья. «Красиво!» — Дерешев одобрительно улыбнулся. «Что-то в этом есть завораживающее. Хорошо, что мы не видим проявления магии постоянно. Она кажется такой тонкой и хрупкой, что даже не верится, насколько эта хрупкость может быть смертоносной». «А вы поэт, Олег Яковлевич!» Аполлонов убрал заклинание, и они перестали видеть переплетение магических нитей. «Никогда не замечал за собой подобную тягу», — усмехнулся Дерешев. «Какие у него функции?» «Вот я приготовил инструкцию для вас». Всеволод Николаевич протянул ему толстую тетрадь, которую Олег сразу же начал листать. «Вы поставили разные ответные чары на разных участках охраняемой территории?» Дерешев почувствовал, как брови сами собой поползли вверх. «Как у вас получилось их соединить в сеть? Это же невозможно». «Ну что вы! Все возможно, нужно только немного постараться», — польщенно улыбнулся Аполлонов. «Многие говорят «невозможно», когда они хотят сильно утруждать себя. Ведь стоит сесть и подумать, и половина невозможного становится вполне решаемой. Там есть сноски, вы их пока не разглядели. Я сумел настроить разные варианты ответов в зависимости от степени агрессии нарушителя». «То есть, если просто кто-то попытается проникнуть на территорию, допустим, в зоне В, то его оглушит с одновременным оповещением дежурных охранников и меня о нарушении периметра. 20 минут оглушения действительно должно хватить, чтобы самые тормозные охранники среагировали и выдвинулись на данный участок». Дерешев нашел те самые сноски, о которых говорил Аполлонов. «А если сразу палить начнут, то включается режим уничтожения, и тут без вариантов». «Вы самые крайние случаи сейчас рассмотрели, но суть уловили правильно», — кивнул маг. «Но право слово, не будем же мы поджаривать случайно прорвавшегося на территорию енота или очень настойчивого возлюбленного, мчащегося на свидание с одной из горничных, да так, что найдет лазейку в защите». «Да, действительно, енота будет жаль», — пробормотал Дерешев и захлопнул тетрадь, понимая, что ему будет чем заняться в свободное время, например, изучением этой инструкции. «Но купол действительно очень красивый». «Громов говорит, что видит его», — задумчиво произнес Аполлонов, пристально глядя в сторону защитного периметра. Он его даже не ощущал, пока не настраивался как следует, а видеть мог, только применяя то весьма энергозатратное заклинание. «Говорит, что видит все магические проявления в виде разноцветных искр разной интенсивности свечения». «Но...» Олег внимательно посмотрел на мага. «Он говорит, что и с котом разговаривает. Я все понимаю, и, скорее всего, переход из другого мира не мог не отразиться на мозгах. Кроме этого, Андрей вполне адекватный, что уж тут говорить. Лучший хозяин для блуждающего замка, чем был Марк Минаев. А с этими его маленькими странностями вполне можно смириться». «Да, я тоже так сначала подумал». Аполлонов все еще выглядел задумчивым. Вот только я попросил его указать мне на что-нибудь необычное, что, по его мнению, выбивается из целостной картины. И Андрей показал мне места, где, по его словам, находятся узловые точки защитного периметра. Сказал, что в этих местах присутствуют почти все цвета этих магических искр, и они образуют нечто, напоминающее утолщение. И, во взгляде Дерешева промелькнуло любопытство, «Все бы ничего, Олег Яковлевич!» Аполлонов встрепенулся, и его взгляд стал более осмысленным. «Но в тех местах, на которые Андрей указал, действительно до сих пор находятся узловые точки периметра. Я их, естественно, не стал трогать, чтобы не нарушить совершенную структуру этой уникальной в своем роде защиты». «Так Громов маг? Зачем он тогда всем говорит, что не одаренный?» Олег почесал висок. Он никак не мог понять своего нанимателя, и это заставляло его держаться в тонусе. «Я не знаю», — раздраженно ответил Всеволод Николаевич. «У него нет источника, нет резерва, и это абсолютно точно. Так что-то я заболтался здесь с вами, пора бы уже пообедать и еще раз попытаться в библиотеке найти объяснение этому странному феномену». «Так я вас не задерживаю». Дерешев улыбнулся, наблюдая, как Аполлонов идет в направлении дома, размахивая руками. К нему подошел командир сегодняшней смены. «Что?» Олег сразу же убрал с лица улыбку, глядя на своего подчиненного жестким взглядом. «Мы будем настраивать временный допуск для гостящих в замке дам», — спросил охранник. И Дерешев поморщился так, словно у него заболели все зубы разом. Олег был категорически против любых, даже временных допусков. Неудаляемый допуск графа Макеева вызывал у начальника охраны блуждающего замка головную боль, когда он об этом думал. Давать хотя бы временный допуск кому-то еще он был не намерен. Тем более, что Громов такого приказа не отдавал. Поэтому Дерешев принял единственное решение, которое могло частично его устроить. «Нет», — он покачал головой. «Сделай отметку в журнале и передавайте по смене, что пока баронесса Князева с дочерьми гостят в замке, у них будет, назовем это внутренний временный допуск без вмешательства в систему защиты». «То есть, если кто-то из женщин, например, уйдет на прогулку за пределы поместья, то при возвращении не обязательно докладывать Савинову», — уточнил охранник. «Ты сам все отлично понимаешь», — кивнул Дерешев. «Как только они уедут домой, этот временный внутренний допуск сразу же аннулируется». «Слушаюсь». И начальник смены направился на пост, а Олег — в казарму, чтобы начать изучение обновленного охранного периметра. Я ковырялся в салате и мечтал, чтобы этот обед уже закончился. Так неловко я себя еще не чувствовал никогда в жизни. «Простите, Андрей Михайлович», — гнетущую тишину нарушил голос Ирины. «Я могу обратиться к вам с просьбой?» «С какой?» — я поднял на нее взгляд и ободряюще улыбнулся. «Может быть, вам нужна помощь? В расследовании, я имею в виду». Быстро проговорила она, чтобы никто, не дай бог, не заподозрил ее в том, что она предлагает какую-то другую помощь. «Я считаюсь довольно сильным магом, к тому же я закончила университет, и у меня есть степень бакалавра в юриспруденции». «Почему вы вообще решили предложить свою помощь, Ирина Ростиславовна?» Я внимательно смотрел на нее. Баронесса в наш разговор почему-то не вмешивалась, и из этого я мог сделать вывод, что она знает о стремлении дочери и молчаливо поддерживает его. «Только не говорите, что вам скучно, и вы таким оригинальным образом решили убить время». «А если так оно и есть, разве помощь вам — это недостойный способ убить скуку?» Ирина подняла голову, и ее глаза сверкнули. «Вы прекрасно знаете, что я не смогу постоянно находиться в замке и придумывать, как занять ваш досуг. Я внезапно ощутил прилив аппетита и принялся поглощать злосчастный салат, чтобы дать себе немного времени, как следует обдумать ответ. Но к моменту перемены блюд, так ничего и не придумав, решил спросить прямо». «Зачем вам это нужно, Ирина Ростиславовна? Уверяю вас, в расследованиях нет ничего романтичного. В основном это довольно скучно. Иногда грязно, а бывает, что и опасно. Так откуда появилось это стремление?» «Позвольте я отвечу за Ирину, Андрей Михайлович». Баронесса вздохнула, видя, что ее дочь не собирается облегчать себе жизнь, и пришла к ней на помощь. «Всем известно, что Константин Беркутов хочет подать документы на получение лицензии частного сыщика. Он бредит этим еще со времен обучения в столичной магической академии. Даже закончил параллельно курс юриспруденции и, как и Ирочка, имеет степень бакалавра. Полагаю, или он сам осмелится попросить вас стать его наставником, или же это сделает его отец, причем в самое ближайшее время». «Хм, Я моргнул, радуясь, что в этот момент ничего не жевал и не пил. «А почему Константин Беркутов решил, что я лучше всех подойду ему для введения в выбранную профессию?» Решил я осторожно уточнить, подозревая, что с моим появлением молодежь Дубровской губернии слегка свихнулась. «У вас второй ранг?» — даже не задумываясь, ответила Тамара Ивановна. «Разумеется, граф Беркутов может позволить себе думать о лучшем наставнике для сына». «Да, разумеется. Я уже принял решение, что пошлю и графа, и его сына куда подальше. Наставником я никогда не был, становиться для избалованного мажора не собираюсь. Но я пока не уловил связи между предложением Ирины Ростиславовны и возможной просьбой графа Беркутова. Это еще окончательно не решено, но, возможно, на балу у Беркутовых мы объявим о помолвке Ирины и Константина». Баронесса задумчиво посмотрела на потупившуюся дочь. «Вот Ирочка и решила попробовать себя в качестве вашей ассистентки, чтобы потом помогать супругу». «Весьма». Я кашлянул и посмотрел на порозовевшее личико Ирины. «Похвальное решение. Я подумаю. Скорее всего, за ужином сообщу вам о своем решении». «Ольга Беркутова заезжала навестить меня и сказала, что передала вам приглашение». Баронесса решила сменить тему. «Могу я поинтересоваться, какое решение вы приняли?» «Скорее всего, положительное». Я приступил, наконец, к жаркому. «В конце концов, почему бы и нет? К тому же это будет отличный повод со всеми познакомиться». «Андрей Михайлович, вы человек здесь новый». Тамара Ивановна замолчала, а затем решительно продолжила. «В общем, позвольте, мы поможем вам собраться на этот бал. Просто пересмотрим ваш гардероб, и если ничего подходящего в нем не окажется, я приглашу сюда портного, чтобы он сшил вам приличный костюм». «Все настолько официально?» Я почувствовал глухое раздражение. «Обычно нет. Но в этом году вдовствующая графиня Ксения Сергеевна решила посетить бал», — весьма осторожно ответила баронесса. «Не нужно давать повода этой старой перечни... Простите, маразматич... Да что со мной сегодня?» Она вдохнула, выдохнула и продолжила. «Не нужно давать повод бабушке графа Павла еще и вас смешать с дерьмом. Простите, но других слов для Ксении Сергеевны уже давно ни у кого нет». «Да, Всеволод Николаевич упоминал, что присутствие этой дамы внесет элемент неожиданности в праздник». Я ухмыльнулся и продолжил есть. Спустя несколько минут отложил приборы и снова повернулся к баронессе. «Простите, вы сказали бабушка? Не мать графа Беркутова, а его бабушка?» «Да, и это на самом деле будет ужасно». И Тамара Ивановна сжала вилку с такой силой, что она слегка погнулась. «Она и в молодости-то, говорят, не отличалась терпимостью, а сейчас вообще решила, что ей терять уже нечего, и можно, не скрываясь, всех ненавидеть». «В таком случае, да, я, пожалуй, приму вашу помощь. Скажу Грише и Екатерине, чтобы они все приготовили и показали вам». Я взял стакан с соком, остро жалея, что нет кофе. «Еще один момент. Вы сказали, что пригласите портного сюда?» «Конечно». В ее взгляде промелькнуло удивление. «Вы владелец блуждающего замка, крупный землевладелец. Неужели вы сами должны разъезжать по ателье? Много чести». Она фыркнула с таким видом, словно сама подобная мысль была оскорбительной. «Буду иметь в виду». Я решительно поднялся из-за стола. «Дамы, я вас оставлю. Наслаждайтесь десертом, а у меня много дел». Наклонив голову, молясь про себя о том, чтобы все сделать правильно, я ретировался из столовой. Нужно было зайти в библиотеку, уточнить парочку юридических моментов и поехать к Князеву, чтобы осмотреть место преступления. Надеюсь, барон уже вернулся домой. А может, правда позволить этой пигалице мне ассистировать в этом деле? Ну а что, самому не нужно будет в кодексах копаться. Мне почти профессиональный юрист все найдет и выпишет с указанием номеров статей и всех примечаний. Эту мысль нужно как следует обдумать. В библиотеке я сразу же увидел Аполлонова. Он стоял на самом верху приставной лестницы и опасно наклонился, чтобы дотянуться до книги, стоящей на полке довольно далеко от него. Видимо, слезть, передвинуть лестницу и снова на нее забраться — это был не выход из положения. Надеюсь, он не свалится и шею себе не свернет. В приоткрытую дверь вошел Савелий, запрыгнул на стол и принялся умываться. Я подошел к полке и протянул руку, чтобы достать гражданский кодекс. Для этого мне, к счастью, лестница не требовалась. Я уже давно литературу, которая даже теоретически могла мне пригодиться, составил на двух полках, чтобы эти книги всегда были у меня под рукой. Надо бы вообще перетащить их в мой так называемый офис, чтобы не бегать каждый раз в библиотеку, если мне что-то срочно понадобится». «О, Андрей Михайлович», — пропыхтел Аполлонов, — «а я как раз собирался вас искать, чтобы сообщить о готовности защитного периметра. Сейчас достану вероятности рождения магов с условно допустимыми аномалиями источника и пойдем посмотрим, что получилось. Я вам все подробно расскажу прямо на месте, так будет нагляднее». «Замечательная новость. Только, пожалуйста, с наглядной демонстрацией не переусердствуйте». Я улыбнулся вполне искренне. «Вы уже подсчитали, сколько я вам должен?» «Пока нет, я потом вам общий счет предъявлю, как только пойму, что с вами не так». И он наклонился еще сильнее. «Надеюсь, мне хватит средств, чтобы рассчитаться», — пробормотал я, задрав голову и глядя, как опасно балансирует пожилой маг на лестнице. «Может быть, вы все-таки слезете? Мне даже смотреть на вас страшно, если честно». «Ничего, я уже почти ее достал». И Аполлонов, зацепив нужную ему книгу кончиками пальцев, потянул на себя. Книга, словно живая, вырвалась у него из рук и полетела вниз. Я смотрел за ее падением и даже сделал шаг в сторону, хотя она явно летела не в меня. Как же я ошибался? Зацепившись тиснением переплета за полку, книга об аномальных магах изменила траекторию и ударила меня прямо в лоб. К счастью, она уже была невысоко, когда изменила траекторию полета, поэтому удар был не смертелен. К несчастью, он был достаточно силен, чтобы сбить меня с ног. Упал я на спину. Как из глухой бочки до меня донесся вопль Аполлонова, что-то лихорадочно колдующего, с трудом удерживающегося при этом на лестнице. А еще я увидел, как прямо на меня полетели сразу несколько тяжеленных томов, которые, видимо, задела первая полетевшая вниз книга. Но все, сейчас они меня, если не убьют, то точно покалечат. Время замерло. Я сам и летящие книги словно попали в густое желе. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и тупо смотрел, как книги зависли в воздухе, не долетев до меня каких-то нескольких сантиметров. «Влияние развития системы энергетических каналов на потенциальную силу мага», прочитал я на самом огромном томе. «И что такого можно написать про энергетические каналы на 1000 страниц?» Промелькнула в голове вялая мысль, а спустя секунду книги взмыли вверх и встали на полку, ровно на те места, откуда выпали. И время тут же понеслось вскачь. Я шумно выдохнул. Оказывается, все это время не дышал, мысленно прощаясь с жизнью. «Андрей!» — на меня налетел Савелий и принялся вылизывать лицо. «Ты живой? Как же ты меня напугал! Не делай больше так, я не хочу в астрал!» Кот верещал, давя мне на грудь всей своей довольно увесистой тушкой, а Аполлонов быстро спускался по лестнице вниз. Даже отсюда я видел, как дрожат у него руки. «Как я не должен делать? Не стоять под падающими книгами? Хорошо, не буду. А сейчас я могу подняться?» Тихо говоря, я ссадил кота на пол и сел, держась руками за голову. «О боги, Андрей Михайлович, у вас кровь!» Аполлонов закатил глаза и приготовился упасть в обморок, но быстро передумал и подскочил ко мне, помогая подняться. «Это была случайность», — пробормотал я, позволяя ему довести себя до дивана. «Спасибо, что не дали всем этим томам упасть на меня». «Андрей!» — окончательно отбросив всякие условности, Всеволод Николаевич сел передо мной, сложив руки на коленях и внимательно разглядывая. «Тебе не за что меня благодарить, потому что я ничего не сделал. Точнее, я успел приготовить щит и даже успел бы его развернуть, закрыв тебя от книг, но я этого не сделал, потому что в этот момент было активировано очень сложное многоуровневое заклинание, включающее в себя влияние на временную компоненту. И если ты не хочешь мне сказать, что это твой кот сделал, то кандидат остается только один». «Чего?» Я тупо смотрел на него, не понимая, что Аполлонов пытается до меня донести. Видимо, шандарахнуло меня по голове гораздо сильнее, чем я подумал изначально, потому что смысл постоянно ускользал. Наконец до меня дошло, о чем он говорит. «То есть, получается, вот это вот... это сделал я?» Глава 4. «Может быть, все-таки позовем целителя?» — спросила Катерина, закончив обрабатывать мою рану на лбу. «Не нужно». Я дотронулся до брови и зашипел. «Больно, чтоб его». «Сейчас Всеволод Николаевич малое универсальное исцеляющее заклятие применит, чтобы я не радовал окружающих своим сочным фингалом, и потом уже будем смотреть». «Ну хорошо», — Неуверенно протянула экономка, бросив злобный взгляд на Аполлонова, чуть меня не убившего. «Катерина, покажи баронессе мою одежду, чтобы она сказала, есть ли мне в чем на бал ехать или нужно заказывать костюм». Я лег на диван и прикрыл глаза. Ударило меня сильно, во всяком случае, мушки все еще периодически пролетали. «Я вам и так скажу, что у вас нет ничего подходящего», — ответила Катерина, поднимаясь и беря со стола корзинку с разными снадобьями и перевязочным материалом. «Если я правильно понял, то эта корзинка выполняла у нас функцию аптечки неотложной помощи. И передай Ирине Ростиславовне, если она не занята, то пускай зайдет сюда, в библиотеку. Я хочу с ней поговорить», — добавил я, не открывая глаз. Катерина ответила утвердительно и вышла. Я лежал и старался не шевелиться, потому что, когда я не двигался, голова вроде бы не кружилась. «Съездил к Князеву сегодня, называется. Хорошо, если завтра смогу куда-то поехать. А ведь хотелось распутать это дело до бала, но, боюсь, с такими форс-мажорами не получится. Лежать вот так было хорошо, и я даже начал дремать, но тут по телу прокатилась теплая волна. Ушиб на лбу начал жечь, и я стиснул зубы. Да что за садистские методы у местных целителей, когда дело касается излечения? Это ведь Аполлонов применил малое исцеление, ничем другим это жжение быть не могло». «Ну что, Андрей, ты готов пройти полную диагностику на наличие магической составляющей?» Откуда-то сбоку до меня донесся голос Аполлонова, и жжение прекратилось. «Ну хотя бы сейчас ты понимаешь, что это необходимо?» «А насколько это будет больно по шкале от 0 до 10?» Я приоткрыл глаз и посмотрел на мага. Потом покачал головой, прислушиваясь к ощущениям. Надо же, ничего не болело и голова не кружилась. Может быть, день сегодня все-таки не был потерян? «В каком смысле больно?» Аполлонов нахмурился. «Диагностика — это совсем не больно. Может быть, немного неприятно, как будто мурашки под кожей бегают и при глубоком погружении. Но чтобы было больно, впервые слышу. Я сам проходил подобную диагностику, когда решал, на какие заклинания могу замахнуться без вреда для своего источника. Вы же знаете, что существуют заклинания, создание которых нельзя прервать на полпути только потому, что резерва не хватило. В этом случае оно возьмет недостающее из источника и может полностью его разрушить». «Да, конечно, я все знаю о магии», — саркастически ответил я. «Сарказм, Андрей, был неуместен», — сухо заметил Аполлонов. «Это не больно, не беспокойся». «Значит, у нас разное понятие о боли», — проворчал я, укладываясь поудобнее. «Паульс тоже говорил, что будет всего лишь чуть-чуть неприятно. Еще скажите, Всеволод Николаевич, что это ваше малое исцеление, это так щекотка». «Я тебя не понимаю», — маг покачал головой. «Ты говоришь очень странные вещи, Андрей. Или же у тебя какая-то странная гиперчувствительность к магическим проявлениям? Или ты вбил себе в голову, что те магические искры, которые ты видишь, действительно могут обжигать и действительно испытываешь боль? Так, говорят, бывает». «Угу, такое вот у меня самовнушение», — я покосился на него. «Давайте уже с этим покончим, пока меня обезболивающими накачали по самые уши. И даже мое самовнушение должно, по идее, притупиться». «На этот раз боль была терпимей. Или я начал привыкать к подобному воздействию, или же на меня подействовали обезболивающие зелья, или по какой-то другой причине, но диагностика действительно была скорее неприятной. Минут через 10, судя по ощущениям, чувство, что мне заползли мурашки под кожу, прошло, и воцарилась тишина. Когда молчание начало затягиваться, я сел и посмотрел на задумчивого Аполлонова. «Ну что?» — спросил я, ожидая его вердикт. «Я ничего не понимаю», — пробормотал Всеволод Николаевич, и его взгляд остановился на злополучные книги, прилетевшие мне прямо в лоб. «Рядом с кровеносными сосудами присутствуют странные утолщения, и я бы назвал их спавшимися энергетическими каналами, если бы они хоть куда-то приходили. Но никакого начала у них нет. Эти утолщения просто сопровождают сосуды». «Ну, значит, это все-таки не я остановил падение книг». Я задумался, это хорошо или плохо? Да черт его знает. Потребности в обязательном порядке стать магом у меня нет. Я как-то жил без подобных навыков 28 лет и думаю, спокойно буду жить дальше. Отсутствие дара никак не мешает мне, так чего напрягаться? А то, что это почему-то мешает жить другим, то это их дело и личные сугубо сексуальные трудности, не так ли? «Я бы не стал категорически утверждать на твоем месте», — вскинулся Аполлонов. До этого происшествия никаких утолщений возле сосудов у тебя не было. Я бы заметил, их видно даже при неглубокой диагностике. Они появились после применения того чрезвычайно сложного и многоуровневого заклинания. Словно каналы впервые начали наполняться энергией, часть которой ушла в заклинание. Но откуда она взялась, чтобы наполнить